Первые мои самостоятельные шаги. Первое. Из Глинково я уезжал в конце августа 1926 года с тяжелым сердцем. Надо было что-то предпринимать, куда-то устраиваться. Я уже не был подростком, а стал юношей, который мечтал о многом светлом и прекрасном, но видел вокруг себя беспросветно темное. Неопределенность положения меня угнетала. Приехав в Москву, я узнал, что отец без моего согласия устроил меня на бухгалтерские курсы. Принимали туда по направлениям различных учреждений и без экзаменов. Направления у меня не было, но один знакомый отца являлся знакомым секретарши директора курсов, и этого оказалось достаточным. Отец вручил мне 10 рублей, плату за обучение. И с той осени 3 раза в неделю я стал ходить по вечерам в старинное с колоннами здание бывшей гимназии в Толмачевском переулке близ Третьяковской галереи. Коммерческие науки и основы бухгалтерии, а тем более всякие политграмоты, меня мало интересовали. Очень уж нудно приходилось считать в уме и на счетах. Но родители меня утешали. Я получу хорошую и спокойную специальность, а в свободные часы смогу заниматься творчеством, сочинять рассказы, повести и даже романы. Переправлялся я по льду Москвы-реки. Дружбы на курсах ни с кем не заводил. Задания на дом выполнял добросовестно. И к весне эти курсы благополучно закончил. Никуда на бухгалтерскую работу мне поступить не пришлось. Но в далеком, уже послевоенном будущем, когда под отчетом у меня набирались немалые 1000 рублей, знания бухгалтерии мне очень пригодились, и я всегда отчитывался до последней копейки. По совету профессора Николая Алексеевича Бобринского в ту же осень я начал ходить в университет вольнослушателем. Была малая надежда, что если я хорошенько подготовлюсь, то на следующий год сумею поступить в вуз. Из лекторов мне запомнился профессор биологии Николай Константинович Кольцов. Невысокий блондин с усами, в сером костюме, в брюках галифе, в шерстяных, облегающих икры гольфах. Цветными мелками он очень ловко и красиво рисовал на доске, как делятся клетки у амебы, у радиолярии, еще у каких-то существ. Изобретатель науки евгеники о том, как улучшать породу людей, подобно улучшению пород коров и овец, Кольцов приобрел мировую славу, в том числе и среди идеологов фашизма. Но он навлек на себя великий гнев наших вождей пролетарского происхождения. Демьян Бедный накропал на него гнусные вирши. Кольцова отовсюду прогнали, его науку объявили вредной. Но он был слишком популярен за границей, и потому сажать его остереглись. а посадили всех его учеников. Другие профессора-лекторы мне запомнились лишь по фамилиям. Я прослушал не более чем по одной или по две лекции. Студенты получили входные билеты, и передо мной закрылись двери в храм науки. Почти силком я заставлял самого себя решать ненавистные задачи и штудировал физику. В газетах появились разоблачительные статьи. Напринимали вузы сынков и дочек разных бывших людей. Надо организовать чистку. Читая такие статьи, я предвидел будущие муки и унижения, если даже поступлю когда-либо в университет. И потому под разными предлогами откладывал в сторону задачники. Второе. Мой отец неожиданно получил хороший дополнительный заработок. Издательство «Земля и фабрика», сокращенно ЗИФ, решила выпустить полное собрание сочинений Эмиля Золя. Кто-то из знакомых порекомендовал моего отца. Однажды он вернулся домой, сияющий, с томиком «Дамское счастье» в руках. Он заключил договор, ему вручили аванс. Неслыханное и неожиданное благоденствие явилось в нашу семью. С того дня отец и дедушка, вооружившись толстыми словарями, начали переводить. Сперва переводил дедушка, знавший французский язык так, как говорили и даже думали наши предки. Лев Толстой. Но у дедушки слог был устарелым и тяжелым. Фразы выправлял мой отец, не обладавший, однако, литературными талантами. Затем подчищала моя мать. Затем отшлифовывал брат Владимир. Наконец, отец переписывал рукопись набело и, не перепечатывая на машинке, передавал по отдельным главам редактору. Возвращаясь с работы и поужинав, он ежедневно садился за свой столик и работал до 10 вечера. Вся наша семья увлеклась красочными описаниями шикарного парижского магазина, его покупателями и продавцами, любовью его владельца Октава Муре и скромной продавщицы Денизы. Отец мне говорил: «Видишь, со знанием языков никогда не пропадешь». Вместе со словарем он мне подсунул другой роман Золя «Мечта». Прежние мои знания французского языка были неважными. С невероятным упорством, преодолевая на первых порах за час всего по 2-3 страницы, я выписывал и вызубривал незнакомые мне слова и в конце концов осилил этот роман, а за ним другой, третий, четвертый, пятый, и через год стал великолепно разбираться в родственных отношениях между ругон-макарами. Затем перешел на Мопассана и увлекся его романами и рассказами, которые ценю и люблю до сегодняшнего дня. Реджинальд Уинтер получал французскую газету «Время» и тайно доставлял ее моему деду. читали также брат Владимир и я. А была газета с красочными описаниями убийств и ограблений, интереснее наших. Когда же чекисты похитили вождя белогвардейцев, генерала Кутепова, то в течение многих дней время отводило этому гнусному преступлению целые подвалы, а я зачитывался ими со словарем. А с переводом романа «Дамское счастье» мой отец прогорел. Полное собрание сочинений Золя было отменено. Разобрались, что во многих его произведениях расхваливается совсем иной строй. В романе, переведенном моим отцом, капиталист изображен положительным, а пролетарка в него влюблена. По Марксу и Ленину такого никак не могло быть, а потому решили издавать лишь насыщенные классовой борьбой «Жерминаль» и «Западню». Аванс у отца не отобрали, а заключили с ним новый договор на озорные рассказы Бальзака. Эти сказки сочли антирелигиозными, и дедушка с отцом стали усердно их переводить. У Бальзака они написаны лубком 16-го столетия, и потому дедушкин устарелый слог оказался весьма подходящим. В современных переводах они называются «озорные рассказы». Но считаю, что дедушкина придумка «смехотворные рассказы» и более точно, и более подходит к этим остроумным блесткам великого писателя. Потом вышла тоненькая на скверной бумаге книжечка, которой отец очень гордился. Третье. Осенью 1927 года с особенной помпой было отмечено десятилетие советской власти. Всюду висели красные флаги, красные транспаранты. Демонстрация по Пречистенке шла целых 2 часа подряд. Демонстранты несли флаги, транспаранты, портреты Ленина, карикатуры на капиталистов, белогвардейцев и непманов, орали песни. Одна песня начиналась так: «Посмотрите, как нелепо раскривилась рожа Непа». Сергиев Посад, имевший многовековую славную историю, был переименован в город Загорск. Новое, казалось бы, столь поэтичное название он получил не в честь каких-то гор, а в память второстепенного вождя Владимира Загорского, Лубоцкого, убитого в 1918 году при взрыве в Леонтьевском переулке. По этому случаю в новоиспеченном городе проходили многолюдные демонстрации, а сын дяди Владимира Трубецкого, 8-летний Андрей, спрашивал у отца, почему это таскают большую и красную букву «Х». Римских цифр он еще не проходил. Сергиевские власти спохватились. Такое торжество, а в городе полно монахов, попов, бывших людей. Посадить. Отыскался предлог. Окошко дома, в котором проживал секретарь УКОМа, была пробита пулей. Слухи ходили разные, шептались, что стрелял некий обманутый муж, чью жену обесчестил упомянутый секретарь. Другая версия была: стрелял кто-то из самих властей, чтобы обвинить монахов и бывших людей. Покушались убить секретаря. Арестовали человек 30, бывших купцов, бывших дворян, духовенства, а также моего друга Сергея Истомина. Собирались сколотить целый уголовный процесс. Но тогда еще не применяли разных жестоких методов допроса. Никто не сознавался в преступлении. А Сергей Истомин на вопрос следователя: «Куда вы девали револьвер?» ответил: «Я бы не промазал, я бы попал». Следователь был немало удивлен. Этот столь необычный ответ его убедил в невиновности подсудимого. Но Сергей сказал, что он монархист, получил -6 и выбрал Тверь. Впоследствии Пешкова с негодованием говорила моему отцу, что 17-летний юноша и мнит себя крайне правым. Так и не удалось устроить процесс. Все обвиняемые либо получили -6, либо были сосланы в дальние и не в очень дальние края. 4. Брат Владимир продолжал с большим успехом усердно иллюстрировать журналы и книги. Он очень любил помогать другим, кого-то устраивать, рекомендовать. Ходили к нему молодые художники, очень робкие, приехавшие из провинции. Он вел их по редакциям, и они через него начинали получать заказы и в конце концов становились на ноги. Таких облагодетельствованных им юношей было не менее 5. Мария Александровна, тетя Марица Кристи Глебова, однажды привела к нему худенького и высокого мальчика, своего 4-го сына, Федю Глебова. С помощью Владимира он стал художником-иллюстратором, потом талантливым пейзажистом. Он умер в 1984 году. Внук известного земского деятеля и друга моего деда Дмитрия Николаевича Шипова, юноша Петя Шипов принес показать Владимиру свои рисунки и тоже стал иллюстратором. Но недолго ему довелось работать, его посадили. Через несколько месяцев выпустили совсем больным, и он умер от туберкулеза горла. Естественно, что Владимир решил помочь и мне, официально числящемуся безработным. Но сперва он подверг меня тяжкому испытанию. В Москву из Дальней Монголии прибыл известный путешественник, открывший в пустыне Гоби мертвый город Хара-Хото, Петр Константинович Козлов. Он передал в журнал «Всемирный следопыт» свой очерк об этом путешествии. Заведующий редакцией Владимир Алексеевич Попов заказал моему брату этот очерк иллюстрировать, притом сверхсрочно. У Владимира сразу возникло несколько вопросов к Козлову, а тот куда-то пропал. Владимир сказал мне: «Докажи, что ты не бездельник. К вечеру найди Козлова».